Хардинг, — говорит Билли, — ибо, по-моему, это к тебе. Ты председатель совета пациентов. Этот человек хочет с тобой говорить. Острые заулыбались. Они уже не смущаются, а рады, что происходит что-то необыкновенное. Дразнят Хардинга, спрашивают, он ли пахан-дурак. Он кладет карты. Хардинг весь плоский, нервный, и кажется, что его лицо ты видел в кино, чересчур оно красивое для обыкновенного мужчины. У него широкие худые плечи, и он заворачивает в них грудь, когда хочет спрятаться в себя. Ладони и пальцы у него длинные, белые, нежные, мне кажутся вырезанными из мыла. Иногда они выходят из повиновения, парят перед ним сами по себе, как две белые птицы, и он, спохватившись, запирает их между коленями, стесняется своих красивых рук. Он председатель совета пациентов, потому что у него есть документ, где сказано, что он окончил университет. Документ в рамке стоит на его тумбочке, рядом с фотографией женщины в купальнике, про которую тоже подумаешь, что видел ее в кино. У нее очень большая грудь, и она пальцами придерживает на ней лифчик купальника, а сама смотрит вбок на фотоаппарат. Позади нее на полотенце сидит Хардинг и выглядит в плавках довольно тощим, будто ждет, что какой-нибудь здоровый парень набросает на него ногой песок. Хардинг всегда хвастается тем, что у него такая жена. Самая, говорит, сексуальная женщина в мире, и не нарадуется ему по ночам. Когда Билли указал на него, Хардинг развалился на стуле, принял важный вид и говорит потолку, а не Бибиту и МакМерфи. — Этот джентльмен записан на прием? «Мистер МакМерфи, вы записаны на прием? Мистер Хардинг занятой человек и без записи никого не принимает». «Этот занятой человек Хардинг, он и есть ваш главный псих?» Смотрит на Билли одним глазом, и Билли часто-часто кивает, доволен, что все обратили на него внимание. «Тогда скажи главному психу Хардингу, что его желает повидать Р.П. МакМерфи, и что больница эта тесна для нас двоих. Я привык быть главным. Я был главным тракторным наездником на всех лесных делянках северо-запада, я был главным картежником аж с Корейской войны и даже главным полольщиком гороха на этой гороховой ферме в Пендлтоне. Так что, если быть мне теперь психом, то буду, черт возьми, самым отъявленным и заядлым. Скажи вашему Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусливый койот, и чтобы к заходу солнца духу его не было в городе».